Человек крался по саду, как охотник. Он перелез через стену, метнулся к сараю, проскользнул вдоль фасада к террасе. Эркюль чувствовал все совершенно ясно. Отмычка, ускорившийся пульс, холодный расчет, взломанный замок, рука, поворачивающая дверную ручку. Теперь он был уже в доме, на первом этаже, и осторожно двигался в темноте, чтобы никого не разбудить. Эркюль затрясся в ознобе, когда понял, что человек этот находится как раз под ним, двумя этажами ниже. И когда этот сгусток ненависти в человеческом образе вновь пришел в движение и начал подниматься по лестнице на второй этаж, где спали девушки, границы чувства и понимания сместились в душе Эркюля. Он был уверен, что сейчас же умрет от страха. Движение внизу вновь прекратилось, и Эркюль знал точно, где тот находится — у двери Магдалены Хольт. Он сам не понимал, откуда у него взялись силы, чтобы встать с постели и выйти из каморки. Преодолевая колебания, подошел к лестнице. Все было тихо. На секунду появилась надежда, что все это его выдумки, что его фантазия сыграла с ним злую шутку, но тут же исчезла, потому что он чувствовал теперь точно так же, как обычный человек чувствует вкус соли или запах дыма. Ночной гость стоял теперь у постели Магдалены Хольт. Он не сразу сумел собраться и заставить себя спуститься на этаж, и потом он горько упрекал себя за свой страх, помешавший ему опрокинуть шкафчик с посудой или постучать изо всей силы в дверь, разбудить весь дом и обратить преступника в бегство. Две минуты спустя было уже поздно. В освещенной призрачным лунным светом комнате Магдалены Хольт стояла мертвая тишина. Дверь была открыта. Она лежала на матрасе, привязанная к стойкам кровати, без сознания. Рот ее был заткнут тряпкой. Она вся была залита кровью. Левая грудь ее была отрезана. Всю весну продолжалось полицейское расследование. Те немногие улики, что удалось найти, никуда не привели. От девушек было мало проку. Их расспрашивали по одной, не было ли у них клиентов с необычными прихотями, но такие клиенты составляли скорее правило, чем исключение, согласно выводу, сделанному одним из жандармов. Сама Магдалена не помнила ровным счетом ничего. Ее ударили по голове, и она сразу потеряла сознание. Следователь отметил также, что девушки плохо помнили не только имена своих клиентов, но и их внешность. Страх был непременным элементом их существования, и это скверно влияло на память. Эркюля Барфуса никто не допрашивал, поскольку известно было, что на время посещения его запирают, и даже если бы его спросили, свидетельство его, скорее всего, внесло бы только дополнительную путаницу. В конце мая Магдалена Хольт покинула заведение с пометой на всю жизнь, но в победительной надежде, вернувшись на остров своего детства, выйти замуж за человека, которого она, как помог ей понять Эркюль, любила всю жизнь. Она уже начала с ним переписываться. Она долго и мучительно болела, не раз была близка к смерти и выздоровела не без вмешательства провидения. Случившееся с нею, а потом отъезд ее, оставили странные чувства, как будто несчастья только начались. Атмосфера в доме была отравлена подозрениями. Девушки замкнулись в себе и стали очень осторожными. Некоторые даже отказывались идти в постель с неизвестными. Другие завели себе привычку класть под подушку кинжал. Слухи о кровавом происшествии отпугнули кое-кого из гостей, другие предпочитали не иметь дела с борделем, куда чуть не каждый день являются жандармы со своими бесконечными расспросами. К лету Оборот заведения упал чуть не вдвое. Клиентов было мало, и некоторые девушки просто сбежали.